Размер не имеет значения, если только там будет властвовать любовь. При вашем правлении так и будет. Это будет зависеть от моих подданных», — быстро ответила дама, бросив еще один взгляд на сэра Ганнибала, отчего его сердце забилось быстрее, чем оно билось в течение многих лет. Они находились в уединенной части сада, откуда открывался вид на залив. Несомненно, место и время для объяснений были самыми благоприятными, и сэр Тревик уже открыл рот, чтобы начать, а мисс Треттон, заранее покраснев, готова была принять его объяснение, когда совершенно неожиданно появилась Дерика в сопровождении господина Форда. Златокудрая девушка и ее возлюбленный выглядели очень милой парой. Но сэр Ганнибал нахмурился, и его мрачный вид отразился на лице царственной женщины рядом с ним. Мисс Тревик, обведя их взглядом, сделала определенные выводы. Она хорошо знала Энн и не любила ее. И, поняв, что прервала важный разговор, быть может, объяснение в любви, лишь поздравила себя. Освальд Форд же ничего не заметил и пожал протянутую мисс Треттон руку, в то время как Дерика вновь задумалась, пытаясь сообразить, как бы ей отвратить отца от этой авантюристки. Именно так она называла про себя мисс Энн Треттон. «Я за тобой, папочка», — быстро проговорила мисс Тревик. «Господин Боуринг ждет вас в библиотеке». «Боуринг», — следом за ней повторил сэр Ганнибал, рассерженно краснея. «Что же господину Боурингу от меня нужно?» «Не знаю. Он приехал из Гранжа на своем автомобиле и очень хотел увидеться с тобой. Скорее всего, у него какое-то важное дело». «Он мог бы выбрать другой день, когда я не так занят», — вздохнул сэр Ганнибал Тревик, однако, подумав несколько мгновений, повернул в сторону дома. «Я должен увидеться с ним», — скривившись, заметил баронет. «Он мой самый богатый арендатор, миллионер, но и самый придирчивый. Мисс Треттон, вы простите меня. Дерика, прошу тебя, составь компанию нашей гости». И он ушел, бросив прощальный взгляд на Энн, которая, понурившись, осталась стоять, чертя зонтиком круги на песчаной дорожке. «Не хотите ли чего-нибудь освежающего?» — сухо поинтересовалась у нее мисс Тревик. «Спасибо», — вымолвила мисс Треттон с любезной улыбкой, скрывающей злобу от того, что ее прогулку прервали самым ненадлежащим образом. «Пожалуй, мне нужно что-то купить, чтобы поддержать ярмарку». «Можете попробовать узнать будущее», — улыбаясь, предложил господин Форд. «Вон шатер гадальщицы мисс Уорри. Она всегда предсказывает удивительнейшие вещи». «А вам она что предсказала?» — спросила темноволосая красавица, кинув взгляд на Дерику. «О, об этом вы и сами догадаетесь без труда», — ответил Освальд, снова улыбнувшись. Энн тряхнула головой. «Так вы суеверны? Я всего лишь считаю, что на небе и на земле есть многое, о чем наши философы и понятия не имеют», — сухо ответил молодой человек. «Могли бы процитировать Шекспира и поточнее». «Скажите спасибо Бэкону», — рассмеялась Дерика. Примечание. Существует ряд околонаучных теорий, приписывающих сочинения Шекспира другому лицу или группе лиц. Согласно одной из версий, подлинным автором был философ Фрэнсис Бэкон, 1561-1626 годы. Конец примечания. «Где уж мне с моим умишком разобраться, где Бэкон, а где Шекспир? То ли дело вы. Ах, мисс Треттон, вы меня захвалили». Невозможно сказать, как далеко зашел бы этот словесный поединок, но присутствие господина Форда сдерживало девушек. Им ничего не оставалось, как умолкнуть и обменяться многозначительными взглядами. Потом Энн отвернулась, продемонстрировав напоследок натянутую улыбку, скрывающую подлинные чувства. «Пойду прогуляюсь, а вы пока можете репетировать «Ромео и Джульетту», — насмешливо фыркнула она. Однако в этот миг мисс Тревик больше напоминала леди Макбет. «Как я ненавижу эту женщину! тихо проговорила она, сжав кулачки, когда гостья удалилась. «Она авантюристка, и ты, дорогая, слишком сурова по отношению к ней», — возразил Освальд. «Нет, она настоящая авантюристка. Приехала сюда, делает вид, что пишет картины, а сама ищет, кого бы на себе женить». Ходят слухи, она положила глаз на Пенрифа. «А я вот слышала, что она охотится за моим отцом». Сэр Ганнибал слишком стар, чтобы думать о браке. «Мужчина никогда не бывает слишком стар, когда речь идет о женщине», — с ядом в голосе заметила Дерика. «Мне ли не знать? В мои-то преклонные 27!» — весело заметил Форд. В сердцах девушка ущипнула его за руку. «Какой же ты ослик!» «Будь ты добрее!» — не поскупилось бы добавить прилагательное. Ехидно улыбнулся ее собеседник. «Глупенький ослик!» Вместо того, чтобы отвечать на оскорбление, молодой человек поцеловал свою возлюбленную. «Когда ты позволишь мне поговорить о нас с твоим отцом?» — мягко поинтересовался адвокат. «Поговори завтра, прежде чем вернуться в город. Думаю, папа не станет возражать, дорогой. Он уже устал от меня и, подозреваю, будет рад переложить бремя заботы обо мне на другие плечи». «Драгоценное бремя!» — прошептал Освальд, обнимая ее, но тут же спустился с небес на землю. «А какие дела у господина Боуринга с твоим отцом? Я слышал, что они старинные друзья». «Скорее уж старинные враги», — заметила Дерика, скривившись. «Господин Боуринг познакомился с папой в Африке много лет назад, когда я была еще маленьким ребенком. Именно тогда он заработал кучу денег и попросил папу, чтобы тот сдал ему в аренду Грандж, наше семейное поместье. Он предложил хорошую плату. Но папа и господин Боуринг очень редко видятся и никогда не ездят друг к другу в гости». «Но сейчас господин Боуринг приехал к нему». «Да. И я думаю, нам надо пойти в дом и посмотреть, в чем дело». «Нет необходимости», — возразил юноша, удерживая свою возлюбленную. «Есть! Еще как есть!» — решительно объявила мисс Тревик. «Папочка во многом как ребенок. Мне приходится все за него решать. К тому же характер у него очень вспыльчивый, а господин Боуринг на редкость грубый человек. Не знаю, что и случится, если они поссорятся». «Тогда позволь, я пойду с тобой». «Нет, останься здесь. Люди и так уже шушукаются, видя нас вместе». «Ну и пусть себе шушукаются. Мы же, считай, уже помолвлены». «Нет уж, подожди, пока о нашей помолвке не объявят официально», — быстро сказала Дерика. «Вот тогда я точно не буду возражать, ненавижу сплетни. Да и мой папа подобных вещей не одобряет». «Неужели его слово для тебя так важно?» «Конечно. Да и я сама люблю во всем порядок. Все считают папу человеком сильной воли и твердого характера, но, сказать по правде, за ним стоят моя воля и мой характер». «Какая жена у меня будет?» — шутливо произнес господин Форд. «Ты будешь мной командовать, как тебе вздумается». «Тогда я начну прямо сейчас», — объявила девушка со смехом, разглядывая его красивое лицо. «Приказываю тебе, оставайся тут. Я вернусь, как только узнаю, зачем приехал господин Боуринг. Папа не может вести дела без меня». Освальд, чувствуя себя несколько раздраженным, закурил и застыл, глядя, как волны накатывают на берег, в то время как его возлюбленная быстро пошла к дому. У девушки и в самом деле были причины для беспокойства, так как, насколько ей было известно, отец не ладил с арендатором. Как она и сказала, Боуринг был человеком грубым, ей пару раз приходилось с ним видеться. Прожив много лет вдали от цивилизации, он совершенно разучился вести себя в обществе. Слабый и изнеженный сэр Тревик в споре не имел против него никаких шансов. Выходец из Южной Африки наверняка попробует взять верх над своим арендодателем. Но в присутствии Дерики такой номер не прошел бы. Боуринг же, с другой стороны, не имел никаких возражений против присутствия девушки при беседах с ее отцом, так как откровенно восхищался ею. Но опасения мисс Тревик о том, что разразится скандал, не оправдались. Когда она подошла к кабинету отца, то увидела, как он провожает своего посетителя. Баронет казался немного взволнованным, а господин Боуринг выглядел совершенно спокойным. Миллионер был могучим и седым, словно старый волк. Его растрепанные волосы обрамляли обширную лысину. Мохнатые брови нависали над серыми проницательными глазами. У него была длинная лохматая борода. Но его кожа, несмотря на 60-летний возраст, казалась такой же свежей и розовой, как и усмотревшей на него девушки. С презрением, которое богатые мужчины порой испытывают к своему туалету, он носил потертый черный костюм с африканской фетровой черной шляпой. Перчаток на нем не было, а в руках он вертел странную резную палку, какие обычно бывают у зулусских знахарей. На фоне сэра Ганнибала, отутюженного, статного и аккуратно одетого, господин Джон Боуринг выглядел как дикарь, но дикарь, обладающий могучим разумом.